Здравствуй, Филимон. Помнишь, ты мне вчера обещал рассказать про лису? Угу. Здравствуй, Любознайка. Ну, раз обещал, нужно рассказать. Лиса — хищное животное с острой мордой и длинным пушистым хвостом. Это ты, конечно, знаешь. А вот почему она называется именно лисой, лисицей, а в сказках еще и Патрикеевной, сейчас расскажу. Угу, угу. Слово «лиса» образовалось от «лис». До сих пор кое-где у нас бытуют слова «лисый», то есть «желтоватый», «залисеть», то есть «пожелтеть». Следовательно, лисицей зверя прозвали за желтую шерсть. А откуда же странное отчество Патрикеевна, которым иногда величают эту плутовку? Патрикий — имя старинное, происходит от латинского «патриций», то есть «аристократ». Но в старину «ц» на Руси произносилось как «к». Вот и получилось «Патрикей». Имя это давали только детям княжеского рода. Ну а какая же связь с лисой? Угу. Давным-давно, лет 700 назад, жил-был новгородский князь Патрикей Нарумтвович. И так он прославился своей изворотливостью, хитростью, что имя Патрикей стало нарицательным, равнозначным слову «хитрец». Хитрая, умная лиса, как верная наследница хитроумного князя, и получила отчество Патрикеевна. Но если честно, то лиса не столько хитра, сколько любопытна. И если бы не ее умение маскироваться, не ее острый слух, зрение и нюх, плохо бы пришлось рыжей. Вот так-то, Любознайка. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Любознайка, вот я тебе рассказал про лису Патрикеевну, а теперь я тебя спрошу про утку, которых, кстати, лиса Патрикеевна иногда очень любит. Как ты думаешь, отчего утка плавает? Ну она же водоплавающая, вот от того и плавает. А если еще хорошенько подумать? Ну подумай, Любознайка, она плавает туда, сюда, угу. Она плавает от берега к берегу, туда-сюда. Молодец, Любознайка, ты начинаешь отгадывать мои загадки. Посмотрим, отгадаешь ли ты мои загадки в следующий раз. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Лапки в луже у канавки. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Один серый, другой белый, спрятались в канавке. Вот кричит бабуся: ой, пропали гуси! Один серый, другой белый, гуси, мои гуси! Один серый, другой белый, гуси, мои гуси! Thank you. А